мы продолжаем чтение книги митрополита Вениамина Федченкова «Божьи люди». Передача 19. Отец Иоанн. Приступить к воспоминаниям о преснопамятном отце Иоанне мне всегда бывало особенно трудно. Слишком он был высок, а я — грешный. И лишь ради пользы других принимаюсь за описание моих личных впечатлений о нем. Начинаю писать в больнице, в городе Бруклине, лежа от болезней. Краткая биография. Буду записывать, что осталось в памяти из прочитанных книг и из виденного мною лично. Отец его, Илья Сергиев, был простым псаломщиком в селе Сура, Пенежского уезда Архангельской губернии. Мать его звали Феодорой. Насколько можно судить по разным данным, отец был человеком уравновешенного, кроткого нрава, а мать, несомненно, была чрезвычайно энергичной женщиной, со взглядом орлицы. Отец обладал тонким каллиграфическим почерком, который передался по наследству и сыну. Но от матери перешли в почерк будущего светильника порывы силы. Кроме мальчика, были в семье и девочки. Ребенок родился хилым, поэтому его поспешили крестить в день рождения, 19 октября 1829 года. В день памяти болгарского подвижника Иоанна Рыльского, именем которого и назвали младенца. Когда он стал подрастать, его начали учить грамоте и отдали в школу. Но первоначальная мудрость сложения букв в слоге давалась мальчику с трудом. И вот, рассказывал потом сам батюшка, стал он на колени и начал горячо молиться, чтобы Господь открыл ему разум к учению. И вдруг в голове его точно сняли какую-то пленку, и он стал понимать все ясно. А духовную семинарию он кончил уже лучшим учеником. Тогда, не в пример моему времени, 1900-е годы, студенты учились добросовестно, а Сергиев отличался особым прилежанием. До меня, между прочим, дошел учебник по философии, по которому проходил эту науку усердный студент. Книга сохранилась в удивительной чистоте, и только кое-где его красивым почерком были сделаны примечания к читанному. Видно, что он усваивал все серьезно, глубоко. Но кроме обязательных предметов, Иван Ильич читал и святых отцов. Особенно любил он творения святого Иоанна Златоуста. Иногда, сидя за чтением его поучений, он вдруг начинал хлопать в ладоши святому Златоусту. До такой степени восхищала его красота и глубина ораторства великого вселенского учителя. В это время отца уже не было в живых, и молодой студент, чтобы помогать матери и сестрам, определился писцом в канцелярию духовной академии и, получаемое небольшое пособие, отсылал на родину. Здесь ему пригодился красивый наследственный почерк. А помещение канцелярии, закрытое для других, дало серьезному студенту еще большую возможность заниматься в уединении своим образованием, и в особенности святыми отцами. Читая теперь 1948 год Златоуста и Иоанна и отца Иоанна, ясно видишь, как близки они, в особенности в вопросах о богатстве, бедности, любви, причащении, покаянии. С товарищами, по-видимому, у него не было каких-либо особо близких отношений и дружбы, а тем более веселых товарищеских пирушек. Подобно древнему святому Василию Великому, и он пользовался уважением и даже боязнью со стороны студентов. Не до веселья и не до празднословия было ему. Учение, канцелярия и самообразование отнимали у него все время и внимание. Зато в такой тишине и занятиях в нем рос дух родительской веры, укрепленный Словом Божиим, просвещенный к тому же православную науку и святыми отцами, а вообще и в особенности воспитанный Святой Православной Церковью. концу академии у него явилось сначала желание взять на себя подвиг миссионерства в монашеском чине. Но присмотревшись внимательнее к окружающей жизни столицы, он узрел, что пасторско-духовной работы и кругом него непочатый край. Поэтому передумал свое первое решение и остановился на пасторстве. Как известно, священник должен был сначала обвенчаться на девице. Безбрачных пастырей тогда совсем почти не бывало. Да это, в общем, и правильнее, и мудрее. В это время в городе Кронштадте скончался протоиерей Андреевского собора отец Константин, и от него осталась взрослая дочь Елизавета. По старым обычаям, особенно если после умерших оставались сироты, приход передавался кандидату, который женился на сиротевшей дочери. Обычай тоже добрый. Так Иоанн и Елизавета сочетались браком. Но с самого начала совместной жизни молодой муж упросил жену жить в девстве, как брат с сестрой. Подобные примеры, хотя и немного, знает история церкви. Знал о них и Сергиев, но не они решили такой трудный вопрос, а чистая целомудренная душа и твердая воля будущего пастыря. Ему хотелось всецело отдать себя на служение Богу и ближним. Если уж отклонено было монашество, то нужно сохранить девство при браке. Всякий понимает, какую трудную задачу брал на себя молодой студент. Но он поднял ее с дерзновением. Не так легко восприняла безбрачие в браке молодая жена. Предание свидетельствует, что она даже подавала жалобу на мужа, епархиальному архиерею. Но молодой священник уговаривал ее добровольно согласиться с ним. «Лиза, счастливых семей и без нас с тобою довольна, а мы отдадим себя всецело Богу и ближним». И она, наконец, согласилась. Я лично видел ее еще в доме при жизни отца Иоанна. При одном посещении батюшки на звонок мой вышла встретить нас глубокая седая старушка, вся в старческих морщинах. Я увидел ее впервые. «Батюшка дома?» — спросил я ее. «Да, брат Иоанн дома», — кротко ответила она и тихо пошла доложить ему. Тут я понял, что это и есть славная жена-матушка знаменитого на весь свет отца Кронштадтского. Какая она была простая и тихая, и всегда она была в тени, при такой славе мужа. Рукоположенный в иерее, отец Иоанн отдался своему делу с присущей ему энергией. Богослужения, занятия в школах, посещение прихожан на домах, составление проповедей, домашние молитвы, благотворение бедным — все это занимало у него и время, и силы. Скоро он начал записывать особенные мысли свои в дневник под заглавием «Моя жизнь во Христе». Богослужения все учащались и учащались. И он, наконец, стал совершать литургию ежедневно. Это стало потребностью его души. Все это постепенно создавало молву о нем, как о совершенно исключительном пастыре. Его начали чаще приглашать на частные требы по домам, особенно, где было какое-либо горе, больные и тому подобное. И начали совершаться по его молитвам чудеса. Но в этом последнем виде служения был один особенный момент. Пригласили его служить молебен о здравии болящего. По обычаю своему он служил твердо и с верою. Но присутствовавшая тут одна почитательница его сказала, что батюшка не так молится, как нужно, и как он может молиться. Молиться следует ему с великим дерзновением, с несомненным упованием на исполнение просимого, а не просто, как все молятся. Эти слова, по собственному признанию батюшки, произвели на него исключительное действие. Он услышал в них «глас Божий», и с той поры начал молиться дерзновеннее, как бы лично предстоя Богу и требуя от Его милосердия, милости и помощи несчастным, страдающим, бедным земным детям Небесного Отца. Чудес в его жизни совершено множество. Счета им никто не знает, но весь православный и даже инославный мир знает кронштадтского чудотворца. И сам в своем дневнике он не раз открыто свидетельствует, что Господь через него творил чудеса. Поэтому становится понятным, почему его стали звать во все места, где была нужда, горе, страдания. И прежде всего его стали приглашать в многомиллионный Петербург. Но и со всей России ехали и ехали многочисленные группы богомольцев. По телеграфу текли ежедневно сотни просьб о молитвах или о советах. Слава его росла все более и более. И его начали вызывать и в другие города. В Москву, Харьков, Казань, Киев, Вильно, Уфу и другие. Знала его и царская семья. Когда заболел царь Александр III, то великого молитвенника вызвали в Крым, в Ливадийский дворец. Царь принял его с почитанием и любовью. Отец Иоанн отслужил литургию, причастил больного. И хотя дни царя были сочтены, но по молитвам батюшки он получил некоторое облегчение. Наконец, слава его возросла до такой степени, что образовались по разным местам России ячейки его особенных почитателей и почитательниц, которые дошли даже до сектантского увлечения, что батюшка есть воплощение самого Бога. Такие секты назвали себя по имени батюшки иоаннитами. Пришлось принимать против них церковные меры. И сам отец Иоанн публично и печатно осуждал этих безумцев, но и это не всегда помогало. Подходили дни революции. Батюшка выступал со своими речами против поджигателей ее. Особенно он обличал Льва Толстого за его безбожные и антихристианские мысли и пропаганду. Зато церковная слава его поднялась до такой высоты, что царь Николай II назначил отца Иоанна членом Святейшего Синода. Награда единственная. Но отец Иоанн был так занят и считал себя недостойным заседать среди архиереев, что не воспользовался таким своим положением и ни разу не принял участия в заседаниях Святого Синода. Время же делало свое дело. Отец Иоанн близился к концу восьмого десятка. Незадолго перед смертью его постигла болезнь. А 20 декабря 1908 года он отдал Богу свою святую душу. Точно удар громовой раздался по всей России. Но об этом еще будет речь впереди. А теперь прибавим, что несколько месяцев спустя тихо почила и его духовная сестра, раба Божия Елизавета. Я поминаю их обычно вместе. У отца Иоанна. Вероятно, уже во второй, а не в первый год моего студенчества, то есть в 1904 году, мне удалось поехать к батюшке. «Почему же не в первый?» — естественно спросит читатель. «Да, стоит спросить об этом». Объясняется это общим духовным, точнее не духовным, состоянием России. Теперь, после потрясения революции, принято у многих хвалить прошлое. «Да, было много прекрасного». Но вот беда, мы сами не хотели замечать его. Так было и с отцом Иоанном. По всему миру славилось имя его, и мы, студенты, знали об этом. А теперь мы и живем рядом с Кронштадтом. Через час-два можно было быть в гостях у отца Иоанна. Но у нас, студентов, и мысли не было об этом. Что за загадка? Нужно сознаться, что внешность религиозная у нас продолжала быть еще блестящей, но дух очень ослабел, и духовные сделались мирскими. Чем, например, интересовались сначала мы, новые студенты? Неделями ходили по музеям, забирались под самый верх купола Исаакия, посещали театры, заводили знакомства с семейными домами, где умеющие танцевали. Лекциями интересовались очень мало. Ходили лишь по 2-3 дежурных, для записи за профессорами и чтобы не было полной пустоты в аудиториях. Службы тоже посещали по желанию. И лишь небольшая группочка покупала себе столики и керосиновые лампы с абажурами. Ставили мы их не в занятных, где не было тишины, а в аудиториях, по стенам. По крепко установившейся традиции здесь уже не разрешалось говорить. В этой тишине всякий занимался любимым предметом. Кто святыми отцами, кто вавилонскими раскопками, кто политической литературой. Таких было очень мало. А еще образовалась группочка богомолов. Эти ходили и на будничное богослужение утром на литургии, а вечером на вечерню с утренней. Во главе этой группы стояли сам ректор академии, тогда епископ Сергий, впоследствии патриарх, и инспектор архимандрит Феофан, скончавшийся во Франции беженцем. Но здесь были буквально единицы, а общестуденческая жизнь шла мимо религиозных интересов. Совершенно не нужно думать, что духовные школы были питомниками отступников, безбожников, ренегатов. Таких были тоже единицы. И они опасались даже перед товарищами показывать свой атеизм, ибо все мы хорошо знали друг друга и не придавали никакой серьезной цены этим атеистам. Но гораздо опаснее был внутренний враг — религиозное равнодушие. Большинство из нас учились не для священства, а чтобы получить места преподавателей, иногда чиновников, и лишь 10% шли в пасторство, то есть на 50-60 человек курса каких-то 5-6 человек. При таком равнодушии вообще, к пасторству в частности, должно быть понятным и равнодушие студентов к всероссийскому светильнику, отцу Иоанну. А тут еще подошли революционные времена. Студенты интересовались политикой, забастовками, а отец Иоанн попал на доску правых. Не по времени уже был он. И даже профессора, более ответственные люди, чем мы, молодежь, ничуть не интересовались отцом Кронштадтским. Однажды мне, как регенту хора, пришлось завести разговор с ученейшим профессором протоиереем Орловым о богословии. Я сослался на отца Иоанна, а он иронически сказал мне: «Ну какой же это богослов?» Пришлось прекратить разговор. Была некоторая часть столичного духовенства, которая вместе с паствами своими почитала отца Иоанна, еще более почитала его духовенство в провинции. Но самым главным почитателем, как всегда, был наш так называемый простой народ. Не обращая никакого внимания на высших, он тысячами и за тысячи верст и шел, и ехал, и плыл в Кронштадт. К тому времени уже вполне определилось разделение между народом и интеллигенцией, а отчасти духовенством, которое скорее можно было отнести к интеллигенции, чем к простонародью. Это разделение было и в наших школах. Мало того, даже архиереи не проявляли особого интереса к отцу Иоанну. Мне, впрочем, известно несколько имен, которые почитали его и старались быть с ним в общении. Но и в глубине души и архиереи, и иереи чувствовали высоту батюшки. Очевидцы рассказывали мне, как огромная зала дворянского собрания во главе с тремя митрополитами ждала обещавшего приехать на духовный концерт отца Иоанна. И когда он вошел туда, то тысячи людей встали в потрясающем до слез благоговении, как один человек. Архиереи облобызались с ним, предложили сесть рядом на приготовленное ему место, и концерт начался. Среди глубоких почитателей отца Иоанна был и архиепископ финляндский Сергий, впоследствии патриарх всей Руси. Я в это время, 1908-10, был у него личным секретарем. И помню, он завел у себя и в Выборге, и на Ярославском подворье. обычай читать ежедневно вместо всяких поучений слова батюшки. И один из монахов, отец Варсонофий, читал нам его простые, но православные беседы. Это уже было начало прославления. А другой богослов, архимандрит Феофан, ставил его творение наряду со святыми отцами и советовал их изучать так же серьезно, как и древних отцов. А мы, студенты и профессора, не интересовались. Боже, как горько, как стыдно теперь. И сейчас вот плачется от нашей нищеты и от окаменевшего нечувствия. Нет, далеко не все было благополучно и в церкви. Мы становились теми, о коих сказано в Апокалипсисе. Так как ты не холоден, не горяч, то изблюю тебя из уст моих. И пришли скоро времена, и мы, многие, были изблеваны даже из Родины. Не ценили мы святынь ее, что посеяли, то и пожали. Вот почему и я не на первый год поехал в Кронштадт, а уже на второй, вместе с двумя другими товарищами, младшими, по курсу. То был холодный ноябрь, но снегу почти не было, извозчики ездили еще на пролетках. Приехали в гостиницу Дома Трудолюбия, созданного отцом Иоанном. Там нас, как студентов Академии, приняли со вниманием. Утром нужно было вставать рано, чтобы в 4 часа уже быть в храме. Нас провели в алтарь собора.